родители учеников заметили подозрительно элегантного толстяка, регулярно дожидавшегося окончания уроков, и предупредили власти, что у школы Магнолия вполне вероятно отирается педофил. За 3 секунды Геррера обратил бдительных агентов в угодливых подхалимов, и они сопроводили нас на своих мотоциклах на другой конец города, к дому Тозелли. Он в тот день праздновал день рождения, освобождая дорогу свистками. Ну и видок был у бдительных родителей. Густаво Геррера-младший закончил карьеру в Риме, посланником при Святом Престоле. Я подрос, но мы иногда встречались, и каждый раз он, даже после отставки, дарил мне медальон, освященный его большим другом Павлом VI. Мои двоюродные бабки переехали в квартиру поменьше, и Густавито стал проводить большую часть года в Кан-Сюр-Мер, рядом с ипподромом, но дела у него шли не блестяще. Сшитые в Лондоне на заказ идеально отглаженные костюмы тройки поизносились и были кое-где заштопаны. Мерседес испарился. Густаво привозил к нам обедать рыбака из Кро-де-Кань. Этот верный и восторженный друг Люлю возил его повсюду на своей маленькой симке 1000, куда сальвадорец едва помещался. Был бесконечно предан Густаво и с любовью называл его «Ваше превосходительство». Дипломат убеждал приятеля обращаться к нему на «ты». И тот иногда за рюмкой ликера позволял себе фамильярности, но только в разговоре со мной. «Мы вчера с твоим превосходительством ловили морских ежей». Густавит остался у меня в памяти старым, чуточку усталым великаном с гладкой, как у младенца, кожей, который выпивал 3 рюмки рикара, 2 бутылки бургундского, куантро, а потом практически без всяких усилий залезал в машину, а та словно бы раскрывала ему навстречу свои объятия. Он опускал стекло, ставил локоть в альпаковом пиджаке на бортик и приветствовал меня, как английская королева, желая много-много разнообразной и возвышенной любви. Чикирикитин, чикиритикан. Некоторое время спустя он умер, оставив безутешную семью рыбаков из Кро-де-Кань и разбив сердце Аннунсиасьон, урожденной итальянки Аннунчаты, уменьшительно Нунчатины, или совсем коротко Титины, младшей из моих двоюродных бабушек, с юности безнадежно в него влюбленной и потому не вышедшей замуж. Устав от излишней чувствительности сей трепетной девы, говорившей со своим избранником исключительно в третьем лице, ее старшая сестра Маргарита, а француженная Марго, 30 лет царствовавшая на кухне семейства Геррера, одной короткой фразой остановила поток слез. «Ну что ты заладила, бедный мсье, пить всю жизнь, как он, и дожить до 80 лет не каждый сумеет». Помолчав, она добавила гениальную фразу: «Грех ему жаловаться». Тощая вдова Марго и крупногабаритная девица Титина составляли уморительно смешной и трогательный дуэт в стиле Лорелла и Харди. Комический американский дуэт. Первая никогда не училась в школе, но обладала врожденным чувством юмора и была одной из самых умных женщин, которых я встречал в жизни. Роман с Панайотисом, которого окружающие по непонятной причине звали Мариусом, заставил ее пережить всю гамму чувств, от неукротимой страсти до безбрежного горя. Грек Мариус, сирота и наследник многих миллионов, покинул родину, достигнув совершеннолетия, узнав, что дядя растратил все его деньги. Когда Марго его встретила, он работал докером в порту Ниццы. Она тут же влюбилась в этого угрюмого силача, помогла ему наняться шофером Геррера, и началась их волшебная сказка. 10 месяцев в году они жили одни в огромном замке Симьезе, за которым надзирали с помощью сестры Титины. Ее поселили в детской, поскольку потомство бог Мариусу с Марго не дал. Потом вдруг раздавался звонок госпожи Геррера: «Марго, мы приезжаем из Женевы сегодня вечером. Приготовьте к 6 ужин на 30 персон». Постоянная боевая готовность входила в условия договора. Стиль жизни четы Геррера был непредсказуем. Титина принималась чистить серебро, а Мариус Марго выводили из гаража Крайслер 6,5 метра в длину и отправлялись на рынок Саллея за продуктами. Вечером подавался ужин на 30 персон. Но если гостей, не приведи Господи, оказывалось не 30, а 32, Марго впадала в ледяную ярость, вызывала хозяйку на кухню и устраивала ей сбучку. 30 — это 30, а не 32, — выговаривал кухарка, чеканя слова. А если не уверены, говорите 34, ясно? Ладно, приятного аппетита, возвращайтесь к гостям, но чтобы это было в последний раз. А потом с Мариусом произошел несчастный случай. Ему отрезали обе ноги. Последним пристанищем эксцентричной троицы стала служебная квартира над теплицами в мамином хозяйстве. Она досталась им, когда мы переехали. Старый коллега поселился в моей бывшей детской. Видимо, это зрелище сильно меня поразило. И теперь я кладу в основу сюжета каждого нового романа какой-нибудь парадокс судьбы. Так, во всяком случае, утверждает доктор Плон.